Свержение Моссадека. В 1948 году в Иране начались активные выступления против АИНК, англо-иранской нефтяной компании, которая в 1933 году продлила срок концессии, то есть фактического владения нефтяными богатствами Ирана на 60 лет. После покушения на шаха Мохаммеда Реза Пехлеви 4 февраля 1949 года началось наступление реакции. Были запрещены прогрессивные газеты, проведены массовые аресты. Но в 1950 году и в начале следующего года движение против АИНК усилилось. По стране прокатилась волна митингов и демонстраций под лозунгами аннулирования договора 1933 года, национализации предприятий АИНК и всех других империалистических концессий, предоставление права деятельности демократическим организациям и прессе. Движение за национализацию нефтяной промышленности возглавил созданный в 1949 году 68-летним Мохаммедом Моссадеком Национальный фронт. Богатый землевладелец, юрист по образованию, автор ряда работ по мусульманскому праву, финансовым и другим вопросам, Моссадек в 21-24 годах занимал министерские посты, затем долгие годы был вне большой политики. Национальный фронт, созданный Моссадеком, защищал в основном интересы национальной буржуазии, но в него входили и представители демократических сил, выступавшие за проведение Ираном независимой внешней политики. Турецкий дипломат и литератор Кара Османоглу писал, что доктор Моссадек вышел на политическую арену как герой и защитник свободы и конституции. В 1949 году он заявил, что во время выборов вместе со своей группой депутатов подвергся возмутительному беззаконию, которое заключалось в том, что на некоторое время Моссадек был удален из Тегерана в свое имение. Этим он заслужил ореол мученика и приобрел еще больший авторитет в народе. Его возвращение встретили как явление святого. 15 марта 1951 года иранский Меджлис принял закон о национализации нефтяной промышленности, а 29 апреля было сформировано правительство во главе с Моссадеком. Главной задачей нового правительства было осуществление закона от 15 марта текущего года. Во внешней политике Моссадек сначала ориентировался на американцев, которые пытались использовать движение за национализацию нефтяной промышленности для подрыва английских позиций и захвата иранской нефти. Однако рост антиимпериалистического движения заставил американцев действовать совместно с Великобританией и оказывать нажим на Иран с целью принудить его правительство к отказу от осуществления закона о национализации. Однако правительство Моссадека не приняло требований США и Великобритании. В октябре оно удалило всех английских специалистов с нефтепромыслов и нефтеперегонных заводов. В ответ на объявленную англичанами блокаду, Моссадек был вынужден заключить торговые соглашения с Советским Союзом и начать переговоры с Венгрией, Польшей и Чехословакией. Интриги империалистов, дипломатическое и экономическое давление, различные провокации и их попытки в июле 1952 года сместить Моссадека на месяц, он даже был отстранен от власти, провалились в результате бурных народных демонстраций. 22 октября дипломатические отношения с Великобританией были разорваны, и все ее представители высланы из Ирана. В то же время, боясь усиления рабочего, крестьянского и демократического движения, правительство Моссадека не приняло радикальных мер против наступления империалистов и иранской реакции. Противники Моссадека, опасаясь за свои политические и экономические позиции в этом районе мира, не дремали. В борьбу с ними вступила сначала английская разведка МИ-6, глава которой Синклер поручил своему заместителю Джеймсу Итону войти в контакт с американцами. ЦРУ сразу же проявило понимание проблемы, тем более что братья Джоэл Фостер и Ален Даллес были партнерами адвокатской фирмы Sullivan & Cromwell, которая продолжительное время вела дела АНК. Подготовкой переворота занялся внук президента Теодора Рузвельта Кермит Рузвельт, руководитель отдела Среднего Востока и главный резидент ЦРУ в этом районе. Помимо проблем национализации, его приводила в ярость деятельность небольшой компартии Ирана, которая, по его мнению, могла стать проводником коммунистических идей в мусульманском мире. Кермит Рузвельт отправился в Иран, где сразу же перешел на нелегальное положение. Он тайно встречался с противниками Масаддыка, готовя ему замену. Нашел он ее в лице генерала Фаззалаха Захиди, что вызвало недовольство англичан, спецслужбы которых сместили Захиди еще в 1942 году из-за его прогерманских настроений. Но англичанам пришлось смириться, так как именно ЦРУ располагало достаточными финансовыми возможностями для реализации общего проекта операции «Аякс ЦРУ» и «Кеннер Ми-6». Без ведома англичан Ким Рузвельт встретился с Шахом, чтобы сообщить ему, что американцы решили сохранить его на троне. В августе 52-го в Иран приезжает американский генерал Норман Шварцкопф, отец будущего главнокомандующего союзников, во время проведения операции «Буря в пустыне» в Персидском заливе против Ирака в 91-м году. Он не первый раз в Иране. С 42 по 48 в качестве советника он руководил реорганизацией иранской полиции и тогда же сблизился с генералом Захиди. На этот раз поводом для приезда была встреча со старыми друзьями. Помимо Захиди, он повидался и с другими генералами. В результате многие иранские генералы и офицеры, объединившиеся в Комитете спасения Родины, решили пойти на прямое сотрудничество с американцами. Среди них шеф второго бюро армии генерал Маккадам, а также два будущих директора иранской спецслужбы САВАК Теймур Бахтияр и Нематалла Насири. 10 августа 1953 года Ален Даллес и американский посол в Иране Лой Хендерсон встретились в Женеве с принцессой Ашраф, сводной сестрой Шаха. Эта энергичная дама тут же направилась в Иран, чтобы сообщить брату о полной поддержке американцев. Находясь в Швейцарии, Даллес уточняет детали плана государственного переворота в Иране, распределяет роли и направляет соответствующие директивы представителям ЦРУ в Тегеране. На подкуп офицеров и государственных чиновников ЦРУ выделило 19 миллионов долларов, которые генерал Шварцкопф реализовал среди сторонников Захиди. Имея такого помощника, как генерал Шварцкопф, и такого преданного слугу, как генерал Захиди, Ким Рузвельт проявил себя как умелый организатор заговоров. Все было разыграно в духе голливудских боевиков, и хотя Массадык стянул в Тегеран верные ему войска, это не помогло, так как он не сумел или не хотел привлечь на свою защиту народные массы. 19 августа 1953 года довольно большая группа агентов Кима Рузвельта под видом бродячих артистов разыграла в центре города спектакль, который перерос в митинг. Огромная толпа, в которой было немало людей, купленных на деньги ЦРУ, стала требовать смерти Массадыка. Беспорядки охватили весь город. В то же время в Тегеран вошли войска генерала Захиди. Более 9 часов шла ожесточенная схватка. Правительственные войска потерпели поражение. К власти пришел генерал Захиди. Масаддык был отправлен в тюрьму. Впоследствии он был осужден на 3 года, а, отбыв этот срок, благополучно жил в Ахмедабаде в своем имении и скончался в 67-м году. Правительство Захиди в декабре 1953 года восстановило дипломатические отношения с Великобританией. В следующем году было подписано соглашение с Международным нефтяным консорциумом МНК о передаче ему в эксплуатацию южноиранской нефти. А в 1955 году Иран вступил в агрессивный Багдадский пакт. Так закончился этап истории Ирана, который можно назвать нефтяной революцией Моссадыка. Англичанам, однако, не удалось вернуть себе иранскую нефть. Неожиданно американцы стали их равноправными партнерами в международном консорциуме. Свою долю получил и главный организатор переворота Кермит Рузвельт. Уйдя из разведки, он поступил на службу в Gulf Oil Corporation, а в 60-м году стал его вице-президентом. Американское правительство долго не признавало своего участия в свержении Моссадыка, хотя об этом не раз сообщалось в печати. Лишь в 63-м году в своей книге «Искусство разведки» Ален Даллес скромно признал, что силам, противостоящим Моссадыку, была оказана поддержка извне.